Да не то чтобы интересно, просто во сне почему-то очень трудно помнить, что на самом деле собой представляешь и чему успел научиться, даже в пророческом. Так что тебе не понравилось? «Я так не играю», — фыркнул Джуфин. «Желаю насладиться работой твоего великого ума и точка. Думай дальше». «Ладно», — обреченно согласился я. «Тогда подлей мне камры и оставь меня одного лет на 5-6. К твоему возвращению правильный ответ наверняка будет готов». «Да ну тебя к темным магистрам! Место действия!» «Что?» «Правильный ответ. Больше всего мне не нравится место действия. Если бы тебе приснилось, что ты попал в беду где-нибудь в шиншийском халифате, я бы, честно говоря, не особо переживал. В другом мире еще лучше. Тамошние дела вообще не моя забота. Сказал бы тебе «развлекайся на здоровье» и выкинул бы эту проблему из головы как несущественную. Но во сне ты совершенно точно знал, что находишься в Йехо. Хотя так и не опознал улицу, что, надо сказать, довольно досадно. Мне было бы гораздо проще». Он умолк, оборвав фразу на полуслове. «Проще что?» — нетерпеливо спросил я. «Взять под контроль всего один небольшой участок города и выяснить, что там творится. Каким-то образом и по чьей воле несколько кварталов столицы Соединенного Королевства собираются в ближайшее время превратиться в неприятное место, где царит вечная ночь и разруха, а в развалинах живут людоеды. Все-таки удивительно, что ты сам об этом не подумал и не забил тревогу. Не узнаю у тебя, сэр Макс». «Да я сам себя не узнаю. Как-то не сообразил, что если уж сон пророческий, то сбыться должны не только мои приключения, а вообще все, включая декорации, и что в этих грешных декорациях могу очутиться не я один. Но что касается района, я, возможно, все-таки могу помочь. Во сне я предположил, что это где-то на левом берегу, но не там, где твой дом, а подальше от реки, где земля дешевле, и люди покупают большие садовые участки, чтобы жить как в деревне. Я туда только собак навещать ездил, ничего там толком не знаю, но по первому впечатлению очень похоже». «Ну, хоть так», — кивнул Джуфин. «Ясно, с чего начинать. Тебе сколько времени нужно, чтобы привести себя в порядок и выйти из дома?» «Полчаса». «Даю тебе четверть и ни секунды больше. И так засиделись». «Куда пойдем-то?» «Гулять по левому берегу, конечно. Вдруг узнаешь, где дело было».